Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 495. Защищу его, потому что он познал имя мое. Псалом 90, стих 14. Говорит ли это мне сам Господь? Если я знаю имя Его, тогда все это говорит мне Господь. Слава Богу, что я не чужой Богу. Я проверял Его, испытывал Его, а потому теперь уповаю на Него. Я знаю имя Его, как того Бога, который ненавидит грех, потому что ведущая меня сила Духа убедила меня, что Он никогда не упускает из вида совершенного зла. Но я знаю Его так же, как Бога, который прощает грехи в Иисусе Христе, потому что Он простил мне все мои преступления. Я знаю, что имя Его верный, потому что Он никогда не оставлял меня, даже тогда, когда страдания накапливались надо мною. Это знание – дар благодати, а Господь превращает его в основание для проявления одного из двух даров благодати – возвышения. Это благодать на благодать. Обратите внимание, что весьма опасно взбираться вверх. Когда же Господь возвышает нас, положение наше весьма безопасно. Он силен возвысить нас для великой деятельности, для чрезвычайного опыта, для успеха в служении, для водительства Его же тружениками, для попечения о детях. Если Он не делает этого, Он возвышает нас, возможно, посредством тесного общения, глубокого проникновения, священной победы и предчувствия вечной славы. Когда Бог поставляет нас высоко, сатана не в состоянии низвергнуть нас оттуда. О, если бы хотя бы в этот день дела наши обстояли именно таким образом –